У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Гэтым разам мы выпраўляемся ў Шумілінскі раён, у вёску Шданаўка. Шуміць годзе добравушка, плаче рыда удовушка. Пасярод вёскі Ждановкі, што ў глыбіні Шумілінскага раёну, старая кабета пяе старую салдацкую песню. Лепшага саундтрэка для Ждановкі з яе закалочанымі няжылымі дамамі, з разбуранай крамай, з раздалбанай дарогай і прыдумаць цяжка. О, на плаче шэры дае, да на бітой шлях поглядае. У Ждановку я прыехаў дзякуючы гісторыку Евгену Бойку, які, будучы тут у фальклорнай экспедыцыі, параіў абавязкова завітаць сюды і мне, і не толькі па старую песню. Туды ёй шло два салдаты, да іх них коня вэдзе. Салдацкую песню мне пяе Ева Нікітічна Дзёміна. Побач стаіць яе муж Уладзімір Дзёмін, спадар гадоў пад 80. Гэта рэдкая сям'я ў вёсцы, бо жывуць адразу тры пакаленні гэтага роду. У свой час стары Уладзімір настаяў на тым, каб дзеці засталіся ў вёсцы і сталі механізатарамі і даяркамі. Единственное, что я своих детей не расправлял по городам. Две дояркой, один скотником, один, два механизаторы. Не хочу платить 800-700 тысяч. Что это? Вы не отправляли своих детей по городам? У меня пятеро детей, два сына, две дочки, одна пожарная. Все они жили в этой деревне доярками, механизаторами, они вышли замуж. Может, вы помылились, а может, это неправильно было? Вот сегодня, вот глядя на эти зарплаты на фермах. Когда-то наш президент Александр Григорьевич Лукашенко сказал, надо развивать производство, надо расширять их, кто будет. Солдатики мои милые, где ж вы это коня взяли? З 80-х гадоў мінулага стагоддзя ніяк не праглядалася гэтая перспектыва, што дарослыя дзеці будуць цалкам залежыць ад пенсіі старых бацькоў. Няхай бы гэтым дзецям давалі работу. Нету работы. А так мы ж цяпер усе з кошелька жывём. А якбы нам гэтую пенсію не далі, то што, умірай? Ну я не п'ю. Я не курю, я не знаю, что такое наркотики. Со мной живет дочка, зять, три внучки. Вот она ходит, одна в пятый класс. А что бы они делали, если бы не моя пенсия? Дядька? Нету перспективы, нет надежды. Как будто бы прошла война. Вот здесь, вот это место, начиналась отсюда операция «Багратион». Коня взяли, где ж вы мого мужа дели? Вот именно отсюда, вот. Здесь столько народу погибло. Здесь нет ни одного населенного пункта, чтобы не было братских могил. Здесь столько народу погибло. Здесь земля на дыбы становилась, чтобы мы, подростки, дети войны закапывали траншеи, окопы, гильзы собирали, сдавали, перехранили. В 1954 году солдат были просто прикопаны на поле. Все это мы делали. Ну, а теперь состарились, кому мы надо. А твой муж убит лежит, правой ручки саблю держит. Марыя Філіпаўна Лапухова ў дзявоцтве Старавойтава ахвяра сталінскіх рэпрэсій. Не, гэтая бабулька з добрым усмешлівым тварам не была ў лягеры ці на допытах. Проста ўсіх мужчын яе вёскі Хабня аднойчы вывезлі ў гулах. І забрали батько, долишили, а ми осталися в чотирьох з мами. Бульба була під мостом, приїхали у шинелях, у чорних, підкрили під полі, забрали бульбу, і все, і ти хоч кажи. А тепер один ребенок, я не знаю, як його воспитати. А мамі кинули четверих, і мені не було года, у 33-му году. А тоді поголовно всіх мужиків забрали, к 37-му вже нічого не було. Так ти ж, ладно, нас не вислали сім'єю, а много ж повеселяли всіх. Вот. А колхоз сделали, мама корову доила. Принеси всякую бульбу, ту можно отберуть. А у хати кап что? Боякая коллективизация была. Падчас коллективизации конфликты помеж советскими активистами и селянами нередко доходили до боек и забойствов с ободвух боков померковного белорусского народа. А за что? А за что там в колхозе забили бригадира? Ну вот, и батька там у меня был, ну, у всех мужиков, вот, батька моего, я что там одного сарапеня такого, с Малькушчины позабрали, и это, и батька наш, и полтора года у нас был, он помер, и согнали в Мурманск. А ты и пришли некоторые, перед самой войной, некоторые после войны. А батька где помер? У Мурманска. А он писал? Писал. Уже эта старшая моя сестра ходила в четвертый класс. Забили бригадира. Забили бригадира. И без разбору, так? Без разбору, там его забил, знаете, раскулачили человека. И у него было, верно, три сына. Яе бацьку Філіпа Старавойтава ад лягеру не выратавала нават баявое мінулае ў канарміі Будзёнага. Бацька наш прайшоў, быў у гэтым, у Будзёнаўскім, даже шапку доўга, як і шынелі з такога матэрыялу, з сукна, і звёздачка такая вырезана, і на яе ўсё берегла. Ваш бацька? Да. Меў Будзёнаўку? Да, быў Будзёнаўцем, і была фотакарточка, ну прапала ў вайну. Яго, ён быў у гэтым, у конным, Будзёнаўц. Яму за гэта, што ён толькі прыйшоў, тут ўжо стаў 27-й год, яму зямлі далі, ўсё, толькі эту зямлю далі, а тады і опять забралі калхоз там. І тое, што ён герой грамадзянскай вайны, і гэта... Ніхто нічога даже і не паглядзіў, і не заштытаў. А конік малады вырас ўжо, я помніла, верна, перед самой вайной, году 39-м, яго тоже тады ж вазілі ключынарам на смотр і забралі. Это быў конь. Забралі, і яго забралі. Угу. А три сыны было ў гэтага, каго раскулачылі. Да. А як вы прозвішча, вы не помніце фамілію? Ён быў Іванов Іван Іванов. І ў яго быў вот этот Аркадзе, і ён накінуўся бригадзір на яго, што ты кулацкі сын, а ён яго там парнуў ножыкам. Так чаму не выслалі? Гэтага мальчышку расстрілялі 16 гадоў у Віцебскі. Вот. А остатник за что? Остатник за то, что вы, может, подговорили. Солдатики, мои братцы, накажете мою жене. А вось по улице иде симпатичная девчина годов 17. И она приехала до хаты из Витебска, где учится на тынковщицу. И по скончении своего колледжа собирается вернуться у вёску настала. Я собираюсь выехать обратно в деревню. Вы жартуете зараз, ты вы серьезно говорите? Я серьезно. Где тут может быть работа для человека с вашей специальностью? Ну, не обязательно же работать по своей специальности. А чему вы будете вертаться на вёску? Что это такое? Это патриотизм? Да, люблю просто свою вёску. Тут свежий воздух лучше, чем в городе, чем эти постоянные машины. И вы не собираетесь працевать по своей будовничьей специальности? Нет. Я собираюсь вырастить свой огород, свои продукты, чтобы не питаться вот этой всей химией. Паміж Кацярынай і яе старэйшымі суседзямі розніца ва ўзросце гадоў 70, але толькі ва ўзросце, не ў жыццёвай філасофіі. Трэба будзе Кацярына не толькі гарод пасадзіць, але і старыя кросны ажывіць, каб толькі застацца тут. Катя, скажыце тады мне, што галоўнае ў жыцці па-вашаму? Галоўнае ў жыцці, па-моему, это сям'я і дзеці. Колькі чалавеку мінімальна трэба, каб жыць? Ну, думаю, если вёска весёлая, то чалавек 200-300. Колькі грошай трэба чалавеку? Грошай? Па мінімуму. Если в деревне жыць, то чалавеку 1200 хватит по-любому на неделю. Потому что тут продукты все свои. А деньги? Ну, а деньги, я думаю, каждый... Ну, есть специальные машинки, на которых можно шить себе деньги в любой. Вы с таким вот, с такой философией житёвой, вы редкость сярод своих одногодков? Да, все хотят в город. Нехай вона мене не жде, нехай вона замуж іде. Колькі часам у нашых старых вяскоўцаў энергіі і аптымізму адносна адраджэння роднай вёскі. І не проста аптымізму, а гатовых рэцэптаў і праектаў. Бяры і запісывай гатовыя бізнес-пляны з лічбамі і разлікамі. Няўжо ідэі селяніна Уладзіміра Дзёміна цікавыя толькі мне? А раптам стары гаворыць праўду. У нас на территории нашего хозяйства, вот здесь есть Симонята Щербаки, бывшие когда-нибудь, может, 1000 лет прошло, озеро было. Там залежи 1.5 метра до 1.70 метра залежи торфа, там сопропель, хорошее ценное удобрение. Я возил оттуда в 67-66 году, бочка была, рыбий жир. Одному совхозу не подсильно это, очистить это, там примерно 200 гектаров озера. Органика рядом поля. Очистить и запрудить это, и запустить, может быть, бригаду создать, небольшую бригаду рыбную, которая занималась отловом, подкармливанием и так далее. А рыба пошла по городам, на прилавки, магазинам, были бы деньги. Так это никому не надо. А кто? И двойная выгода. Одна выгода – то, что удобряли землю, вторая – то, что делали водоем. Но это рано или поздно все равно это будет, это сделают. Собственник надо. Ничего не будет. Собственник, который будет болеть за... Земля – это живой организм. Коли ёй там добре буде, вона мене позабуде. У эфиры «Радио Свобода». Мы с вами наведаліся у вёску Ждановка, что у Шумилинском районе. С вами был Змитер Бартосик. До новых встреч у эфиры.